Жора. Жоре не спалось. После того, как они со следователем Васечкиным сходили в опечатанный особняк и действительно нашли кружку, напряжение возросло. Оба очень хотели узнать, но где-то в глубине души оба боялись этого. В кабинете следователя появилось прибавление в лице Веры Руклан, которая напуганно сидела в углу. Васечкин очень важно прошагал к столу Ольги Степановны и вручил ей вещдок. Макар, между тем, подошел и что-то очень тихо сказал начальству. «Это на тебе», – одними губами ответил ему Васечкин. Все сидели в напряжении и молчали. Слышно было, как гудит компьютер эксперта. Ждать пришлось вечность. Именно столько времени прошло, как показалось Жоре, когда Васечкин, прочитав что-то на мониторе Ольги Степановны, произнес: «Дорогая делегация! По спасению Кругловой Аси Николаевны. Ваша миссия успешно выполнена. Сейчас все по домам. У кого его нет, то по временным пристанищам. Круглову привезу сам. Очень постараюсь это сделать сегодня». «Ты уж очень постарайся, Петенька, ради девочки. Как она там ночью будет?» — сказала Тамара Борисовна уже в дверях. И, перейдя на более веселый тон, добавила: «А не пойти ли нам всем, ребят, поужинать и отметить победу?» «Я только завтракала», — поддержала ее Генка. «Но до этого момента даже и не хотелось. Сейчас же я зверски голодна. У меня, правда, денег нет». «Пойдемте, дамы, я вас угощаю». Жора чувствовал себя очень уставшим, голодным и опустошенным. Возле ресторана их встретила девушка-администратор. «Извините, ужин уже в полном разгаре, поэтому на веранде есть столики только на четверых, а вас пятеро», — извиняющимся тоном сказала она. Тамара Борисовна на секунду задумалась и, повернувшись в сторону Елизаветы Никитичны, спросила: «Вжик, погуляешь?» И накопившееся за день напряжение вылилось в дикий смех. Смеялись все. И Елизавета Никитична с экспертом Ольгой Степановной, и капитан Бух, и Генка с Жорой, и даже девушка-администратор присоединилась к общему веселью. «Ну хорошо, вы меня убедили», — просмеявшись, сказала она. «Пойдемте, я попрошу официантов, чтоб они отодвинули столик от перил, и вы все сможете поужинать, никого не выгоняя». Потом было застолье. Жора разрешил своим женщинам заказывать все, что только им душа пожелает. Теперь он мог не скрываться и не стесняться своего богатства. Гена с Тамарой Борисовной очень осторожно, но настойчиво весь вечер расспрашивали его о родителях. Лизе же интересовал спектакль, который он устроил. Ну и, конечно, все жаждали подробностей о Франции. Потом капитан Бух, расцеловав всех, кроме Елизаветы, это было принципиально, уехала. А Жора, проводив Генку до номера, все никак не мог успокоиться. Он стал расхаживать из угла в угол по своей комнате, от окна до кровати, 5 шагов и обратно. Ему даже не мешала боль в ноге, которая усиливалась в последнее время все больше и больше. Наверное, потому что он перестал пить таблетки. Его, как это было не прискорбно, не мучил вопрос, чьи отпечатки пальцев увидел следователь на кружке. Не очень почему-то волновало и то, что Васечкин обещал Жоре уже на выходе из кабинета вычислить и наказать убийцу родителей. Зато его очень беспокоило до стойкого гула в висках, что именно следователь с умными глазами поехал освобождать Асю, девушку, которая возвращает его к жизни. После встречи, с которой он научился думать о чем-то, кроме смерти родителей и мести, Жора сидел на балконе и слушал шум волн. Было уже 2 часа ночи. Но сон не просто не шел к нему, он вообще потерялся где-то в пучине его мыслей. Когда-то давно, в другой жизни, мажор Егор Облачный думал, что лучше моря, чем в Ницце, нет. А английская набережная – это эталон приморского отдыха. Сейчас же ему все вокруг казалось чудесным. Черное море – колыбелью, Ялтинский пляж – милым и уютным, а воздух – воздух был особенным, чистым и очень вкусным. Но это все Жора смог понять и ощутить лишь потому, что он теперь знает, где-то на этой земле ходит Ася, улыбается, плачет и дышит этим же удивительным крымским воздухом. Первый раз за 3 года Жора Будник обратился к родителям, подняв голову к глубокому звездному небу. «Мама! Папа! Мне так она нравится! Я тоже хочу быть ей интересен!» Егору Облачному, красавчику и мажору, ничего не стоило понравиться девушке. Но его нет. Уже 3 года нет. «Я нынешний не умею. Боюсь. Помогите мне. Подскажите». И словно в ответ на его просьбу, кто-то тихо, словно стесняясь, постучался в дверь.